Глава 52. Когда Кейт с Тристаном подошли к зданию клуба, вокруг было настораживающе тихо. Увидев свет, льющийся через окно клуба, они без вопросов и колебаний направились туда. С левой стороны, сквозь кроны деревьев, виднелась река Фоуи, и где-то через 20 с небольшим метров ее стремительные воды проносились мимо шумным потоком. В окружении темноты, тумана и не покидающего Кейт чувства тревоги слушать шум реки было крайне приятно и успокаивающе. Когда вдалеке показалось водохранилище, река внезапно стихла, речные воды попадали в шлюзовые ворота, а там уже река становилась частью неподвижной водной глади водоема. Кейт вспомнилась, как они с Джейком ныряли в воду и как в тот день они обнаружили тело Саймона Кэндалла неподалеку от колокольни. Его тело было покрыто всякими пресноводными организмами. Кейт остановилась и снова посмотрела на шлюзовые ворота, где река впадала в водохранилище. «Что-то не так?» — спросил Тристан, остановившись. Дилан Робертсон приказал Теду и остальному обслуживающему персоналу солгать о найденных в воде телах, чтобы можно было сокрыть тот факт, что тела были найдены уже по ту сторону шлюзовых ворот. Кирстен Ювит тоже оставили там умирать, и так бы и перебросили ее тело через шлюзовые ворота, но она пришла в себя. Тед Клав собирался дать показания и занести их в протокол, но вскоре был обнаружен мертвым. И все это снова же указывает на семейство Бейкеров. «Прошу тебя, Господи, не дай Магдалене оказаться там, под водой!» Кейт слышала, как ее собственный голос дрожал от волнения. Она чувствовала моральное истощение из-за всего происходящего. Но в то же время адреналин словно растекался по ее венам. «Пойдем», — сказал Тристан, потянув ее вперед. Кейт кивнула, и они ускорили шаг по направлению к клубу. Автостоянка с виду казалась довольно просторной и насквозь поросшей сорняками, которые разрослись с человеческий рост. Тристан и Кейт сошли с дороги и направились сквозь заросли сорняков, которые шуршанием задевали плечи Кейт. Женщина сжала газовый баллончик в сумке, наблюдая за зданием, которое, как ей казалось, стало просто громадным с тех пор, как они с Тристаном приблизились к нему вплотную. Когда они проезжали мимо, клуб казался обманчиво маленьким. Но теперь здание возвышалось над Кейт и Тристаном. Со стороны дороги приближался автомобиль. Им пришлось нырнуть обратно в гущу сорняков, чтобы скрыться из виду. Автомобиль замедлил ход, фары отбрасывали длинные кривоватые тени от сорняков на здании клуба, и машина свернула на автостоянку. Кейт показалось, словно они с Тристаном были у всех на виду, замаскированные лишь несколькими сохшимися сорняками. Она показала знак рукой, чтобы Тристан оставался на месте. В конце концов, кто-то просто мог остановиться на стоянке, чтобы справить нужду или еще чего. Из машины вышли двое. Один был высокий, а второй был пониже ростом. Когда оба подошли к багажнику машины, Кейт увидела их лица. Это был Томас Бейкер. Его длинное тело и костлявое, вытянутое лицо, изможденное в тусклом свете. И с ним был Дилан Робертсон, личный водитель Сильвии Бейкер. На его сгорбленном теле было зимнее пальто с поднятым воротником. Мужчины открыли багажник, достали две большие лопаты и стопку простыней. Томас отнес все к главному входу клуба Хедли Хаус, а Дилан тем временем достал ружье с заднего сиденья машины и открыл, чтобы проверить, заряжено ли оно, и щелкнул затвором. Он захлопнул багажник машины и проследовал за Томасом к главному входу. Томас провозился с висячим замком, и ему удалось открыть стальную дверь. Мужчины скрылись внутри здания клуба. «Что там внутри?» — спросила Кейт. «В каком смысле что? Ночной клуб?» — удивился Тристан. «Нет, в смысле, какая у него внутренняя планировка, можешь вспомнить? В основном там находится старый внушительных размеров танцевальный зал, занимающий большую часть помещения. В одном конце находится бар, и рядом с ним туалеты, и еще там есть кабинет управляющего. Я помню, как одна девчонка хвасталась всем в школе, как один громила отвел ее в этот кабинет, чтобы переспать с ней. Думаю, на другом конце есть еще кухня, но не могу сказать наверняка. Когда мы войдем следом за ними внутрь, мы окажемся в огромном танцевальном зале, и какова же будет вероятность, что они нас заметят? Поинтересовалась Кейт. Не заметят, потому что сразу от входа идет гардеробные туалеты, а следом еще несколько дверей, через которые можно попасть в основной танцевальный зал и бар. Погоди-ка, что ты имеешь в виду под фразой «когда мы войдем следом за ними»? Удивленно спросил Тристан. Пошли уже. Кейт перестраховалась тем, что удобнее поместила в руке газовый баллончик, а затем направилась с Тристаном к главному входу сквозь заросли сорняков. Шарканье ног по гравию и шелест задеваемых растений казались такими громкими в ночной тишине. Кейт притормозила, приблизившись к входу в клуб. Вход был закрыт, но замок висел открытым. Они остановились и прислушались. Кейт ничего не было слышно. Затем она увидела еще один автомобиль, припаркованный у стены в тени. Кейт с Тристаном сдвинулись с места, чтобы лучше рассмотреть автомобиль. Оказалось, это был забрызганный грязью автомобиль марки Land Rover. Кейт повернулась к Тристану. «Что нам делать?» С ужасом спросила она. Кейт увидела, что он тоже был напуган. «Мы уже зашли так далеко. Магдалена может все еще быть там, но я не знаю, по какому поводу сюда приехали Бейкер. С ней сейчас может происходить что-то неприятное. Мы не можем просто уйти, поэтому нам надо попасть внутрь здания, а затем уже вызывать полицию», — прошептал Тристан. Кейт согласно кивнула. Они вернулись обратно к входной двери ночного клуба. Кейт ухватилась за дверную ручку, и дверь с легкостью открылась, пропуская их внутрь.